вы спятили, Калверт. Она действительно вас убьет. Она их сообщник. Мне даже кажется, что произвел на... В карих глазах притаился смертельный страх. Другого выражения нельзя было придумать. Это были глаза человека, понимающего, что в этот момент рушится его вселенная. Палец медленно сполз с курка, ладонь разжалась, и пистолет упал на палубу. Стук эхом отозвался в пещере. Я взял ее за левую руку и сказал: «Судя по всему, миссис Курос не способна на такое. Боюсь, что для этой цели нужен кто-либо другой». Шарлотта Скурос громко закричала от боли, падая на порог рубки. Возможно, я протолкнул ее в рубку с большей силой, чем это было необходимо. Хатчисон был начеку, подхватил ее и тут же сам упал на колени. Я проскочил вслед за ней в рубку с быстротой регбиста международного класса, пытающегося уйти от десятка преследователей. Но дядюшка Артур оказался еще проворнее. Видимо, он очень хотел еще пожить. В падении я схватил мегафон, который лежал наготове. «Не стрелять!» — громогласно разнеслось по всей пещере. «Если выпустите хоть одну пулю, все умрете! Повторяю, одна пуля, и вы мертвецы! За спиной каждого из вас стоит человек с автоматом! Повернитесь! Очень медленно повернитесь и убедитесь в этом сами!» Я осторожно приподнялся и выглянул в окно рубки. Убедившись, что все в порядке, я поднялся во весь рост и поднял автомат, валявшийся на палубе. В этом не было необходимости. Автоматов и так было достаточно. И держали их 12 пар рук, которые принадлежали самым спокойным парням, которых я когда-либо видел. Спокойные, уверенные парни в шерстяных шапочках, в серо-черной маскировочной одежде и в ботинках на резиновых подошвах. Их руки и лица были черными, как смоль, лишь блестели глаза. «Опустите руки и бросьте оружие!» Приказ исходил от человека, стоявшего в середине группы, ничем не отличающегося от других. «Ведите себя осторожно. Медленно опустите руки и бросьте оружие. Спокойнее. Мои люди стреляют при малейшем неверном движении. Они убивают. Легкие и тяжелые ранения в их компетенцию не входят». Ему не хватило несколько часов. Ему поверили. Все бросили оружие и стояли, не шевелясь. «Теперь руки за голову!» Все, кроме Лаворского, повиновались. Он уже не улыбался, и его мина была настолько кислой, что так и хотелось пожелать ему доброго здоровья. Не было произнесено ни слова, но солдат, стоявший ближе всех к Лаворскому, беззвучно шагнул, держа перед грудью автомат. Приклад качнулся буквально на 5 сантиметров, а когда Лаворский выпрямился, нижняя часть его лица была покрыта кровью. Он сложил руки над головой. «Мистер Калверт?» «Это я. Капитан Роули, сэр. Королевский флот. Что с замком, капитан? В наших руках. Шангри-Ла тоже. Заключенные. Два человека как раз поднимаются наверх, сэр». Я повернулся к Имри. «Сколько там часовых?» Он сплюнул и ничего не сказал. Солдат, занимавшийся Лаворским, сделал шаг вперед. Имри быстро произнес: «Двое». Я повернулся к Роули. «Двух человек будет достаточно? Надеюсь, сэр, что часовые не настолько глупы, чтобы оказать сопротивление». Не успел он закончить фразу, как раздался треск автоматной очереди. Роули пожал плечами. Им уже не стать умнее. «Робинсон, Он повернулся к человеку, на плечах которого лежал водонепроницаемый капюшон. «Идите и откройте двери подвала. Сержант Эванс, расставьте пленных вдоль стены, сидя и стоя через одного». Сержант Эванс выполнил приказ. И лишь теперь, когда опасности больше не существовало, мы сошли на причал, и я представил капитану Роули со всеми возможными почестями сэра Артура, четко по-военному. Дядюшка Артур сиял от счастья. Теперь он стал командовать сам. «Все блестяще, мой мальчик!» — сказал он капитану Роули. «Уверяю вас, что в рождественском списке будет приятная неожиданность. О, а вот и на